porta Sjolak, Komsomolsk, город новый, город старый, пор поселок, Комсомольск. Это мой город Святого Христа. Это мой город Святого Креста. С неба падают слезы, с неба падают звезды, с неба падает мгла. Это радость и пустота, это радость и пустота. Многоэтажки, кварталы, дома. Многоэтажки, кварталы, дома. Это мой город Святого Креста. Это мой город Святого Креста. Тольятти, Тольятти, Тольятти. Город новый, город старый, город поселок Комсомольск. Город новый, город старый, порт поселок Комсомольск. Это мой город Святого Креста. Это мой город Святого Креста. Это мой город Святого Креста. С неба падают слезы, с неба падают звезды. Я падает мгла, это радость и пустота. Многоэтажки, кварталы, дома. Это мой город Святого Креста. Это мой город Святого Креста. Это мой город Святого Креста. Многоэтажки, кварталы, дома. Это мой город Святого Креста. Это мой город Святого Креста. Это мой город Святого Креста. Слезы, с неба падают звезды.